Каждую субботу в 6 часов вечера, пошабашив в мастерской, Герасим Михайлович Комаринцев проходил свое крохотное помещение за перегородкой и говорил жене: «Варя, рубаху чистую мне давай». Варвара Ивановна в это время обыкновенно сидела за самоваром. С тех пор, как Герасим Михайлович из подмастерья сам сделался хозяином, самовар у нее не сходил со стола. Она пила чай с утра до вечера, пила и одна, пила и с соседками, и, кроме того, почему-то начала курить. Герасим Михайлович искоса взглядывал на ее миловидное, но в эту минуту потное, некрасиво распаренное лицо и хмуро повторял: «Ну, давай же скорей». Варвара Ивановна, неторопливо дохлебнув с блюдечка чай, неторопливо вытирала мокрые щеки и лоб чайным полотенцем, перекинутым через спинку стула, клала свои полные розовые руки на коленки и с передышкой спрашивала: «Рубаху? Фу, а чай-то как же?» «Не буду я чаю. Рубаху мне, скорее». Тогда голубые глаза Варвары Ивановны наливались желтой злостью, пунцовый рот неприятно растягивался, обнажая крупные белые зубы. «Скорей, скорей!» — раздраженно передразнивала она мужа. «Так вот сейчас и пойду тебе за рубахой. Небось успеешь. Не уйдут от тебя интеллигенты твои, слазь какая подумаешь. Связался с чертями, мало вас, дураков, учили. Им известно наплевать, сухие из воды выскочут, а наше дело рабочее, волчий билет дадут, куда денешься?» Комаринцев болезненно морщился и, стараясь не глядеть на жену, нарочно изо всех сил гремел умывальником, смывал с рук рабочую копоть, сало и грязь. «Нетелегенты, нетелегенты! Нашел компанию!» — доносилось до него сквозь плеск воды и брязгание железной втулки рукомойника. «Треплют, треплют языком-то! Об них давно Сибирь плачет! А ли тебе туда захотелось? Погоди еще, дождешься!» «Проклятая жизнь!» Проклятая грязь, которая так въедается в кожу, что ничем ее оттуда не выскребешь. Все так же брезгливо и болезненно морщась, Герасим Михайлович вытирал руки и начинал причесывать перед зеркальцем на комоде свои густые, чуть-чуть вьющиеся волосы. А сзади однообразно и мучительно, точно ножом по железу, скрипел сварливый голос: «Прихорашивайся, прихорашивайся! Может, ладиколону попрыскать? Ну как же, там небось мамзели все глаза на тебя проглядели. Нужен ты им, как на мосту дыра. Чистяк какой!» «Варвара Ивановна, будьте так добры, дайте же рубашку», — преувеличенно вежливо напоминал Герасим Михайлович, едва подавляя в себе свирепое желание как-нибудь оборвать или даже тряхнуть за косу надоедливую бабу. Но при одной только мысли об этом перед ним проносилась отвратительная картина: вой, визг, ругань, драка, и Герасим Михайлович весь внутренно съеживался от отвращения и еще вежливее повторял: «Пожалуйста, не задерживайте, покорнейше вас прошу». Однако эта утонченная вежливость действовала на Варвару Ивановну как удар хлыста на норовистую лошадь. Стучали и хлопали ящики комода, летело белье в лицо Комаринцева. Он едва успевал его подхватывать и спешил скрыться в опустевшую мастерскую. Оттуда он выходил уже совсем одетый и, еще раз немного стесненный, но стараясь сохранить независимый вид, заглядывал в зеркальце. Ничего, все в порядке. Темно-синяя косоворотка ловко облегает широкие плечи и выпуклую мускулистую грудь, красиво оттеняя белизну шеи. Стройный стан перетянут ремнем, на новых черных брюках и пиджаке ни пылинки. Вот только руки. Руки жесткие, шершавые, с плоскими затверделыми ногтями, с царапинами, порезами и трещинами, в которые навеки всосалась железная пыль. Но с этим уже ничего не поделаешь. Надо примириться. «Хорош, хорош! Херуим подколесный!» — тем временем язвила Варвара Ивановна и со злостью раскуривала самоделковую папироску, со злостью дышала в лицо вонючим едким дымом. Табак Мисаксуди, 13 копеек осьмушка. Комаринцев, ничего не отвечая, надевал пальто, каскетку и долго шаркал у двери калошами. «Что ж, так не лопом шеи пойдешь?» Эти последние слова он слышал уже за дверью. Крепко прихлопывал ее за собой, медленно спускался с крыльца и только на улице прибавлял ходу, почти бежал, точно мальчишка, выпущенный из карцера. «Не лопом же», — с горечью повторял он про себя. «Слова-то все какие. Экая баба безобразная». И долго не мог отделаться от тягостных впечатлений супружеского очага. Вспоминалась почему-то засаленная на грудях и животе кофта жены. Ее стоптанные шлепанцы представлялись. Грязный частый гребешок, которым она вычесывает на газетную бумагу паразитов из своих прекрасных русых волос. И опять дрожь отвращения мелкими иглами ползла у него по спине и груди. Нету в ней понятия красоты жизни. Привыкла жить в грязи и безобразии. Да и правду сказать, где она, красота-то, в нашем быту? И вся прошедшая неделя проходила в памяти, такая длинная, темная неделя, с похожими один на другой днями, пахнущими потом, маслом и железом, с душными ночами в тяжелом сне, на приданной жениной перине, пропитанной застарелым запахом клопов, с грубыми разговорами, руганью и хохотом подмастерьев, со скучной работой, в которой нельзя проявить ни творчества, ни художественного вкуса, ни размаха фантазии, с грошовыми расчетами, от которых мутится голова и тупеет мысль. И в центре всего опять она, жена, Варвара Ивановна. Эх, разве так мечтал он устроить свою жизнь, когда женился на ней? Она была такая юная, такая непосредственная, так прельстила его своей милой беззаботностью и какой-то детской жадностью к радостям жизни, что думалось тогда, и жить с ней будет легко, радостно и беззаботно. И никогда бы он не поверил, если бы ему сказали в то время, что эта беззаботность превратится в неряшливую лень и полное равнодушие ко всему, кроме себя, а жажда жизни в грубую чувственность, грубое обжорство и вечное сидение за самоваром с вонючей папироской в зубах. Но чем дальше уходил от дома Герасим Михайлович, тем светлее становилось на душе. Так свежо и молодо хрустел под ногами первый снежок, схваченный легким морозцем. От него в воздухе стоял крепкий и острый запах, похожий на запах арбуза, бодрый и пьянящий, как хорошее вино. Низко над городом плыл густой всеночный благовест. Казалось, там, где-то наверху, катила огромные тяжкие волны свои, могучая воздушная река. И точно сквозь сон мерещилась далекая, детская. Сугробы, обрумяненные низким холодным солнцем, ледяшки с визгом скользящие под грудь, занесенные снегом реке, ребячий смех, крики, радостное ощущение легкости и бездумного веселья, когда кажется, что и вся жизнь пронесется вот так же, как и салазки с горы, шумно, беззаботно, в смехе и радости. Герасим Михайлович подбодрялся, выпрямлял натруженную за неделю спину и, жадно вбирая в себя хмельной воздух ранней зимы, шагал быстрее. Довольно с него этой длинной темной недели. Сегодня его день, его праздник, и надо взять от него как можно больше хорошего, чтобы было с чем снова начинать тяжелую, скучную страду. На Митрофановскую улицу он выходил уже совсем другим человеком. В голове светло и ясно, на душе молодое ощущение легкости и свободы. Он чувствовал упругость своих мышц, крепкое здоровое биение сердца и чувствовал, что ведь ему всего еще 31 год, что вся жизнь впереди. Он шел, слушал музыкальные переливы благовеста, наслаждался тихой красотой белого зимнего вечера, любовался нежными женскими лицами, такими таинственно влекущими в розоватых отцветах электрических огней, и думал, думал. Вспоминал о прочитанной книге, приводил в порядок мысли, накопившиеся за неделю, и заранее улыбался, представляя себе, как они сейчас будут разговаривать с Иваном Аполлоновичем, сидя за чайным столом в его уютной квартирке, полной книг, картин и цветов, которым Иван Аполлонович питал болезненную страсть. С Иваном Аполлоновичем Комаринцев познакомился года полтора тому назад при исключительных обстоятельствах. В их город в первый раз приехал знаменитый авиатор, и сожженными афишами, расклеенными на всех улицах и перекрестках, оповестил жителей, что он совершит полет на аэроплане Фармана с городского ипподрома. День был праздничный, погода после скучных равноденственных дождей разгулялась, и с утра весь город двинулся на ипподром. Шли и ехали, таща за собой жены детей, умещаясь по пяти душ на извозчике, осаждали вагоны конки, вися на подножках и на кучерских местах, и затем мужественно погружались в черное море густой и липкой грязи, которая отделяла беговую площадь от последней мощеной улицы. Отправился и Герасим Михайлович. Переправился через грязь, купил себе самый дешевый стоящий билет у юркого молодого человека с иностранным произношением и с трудом втиснулся в толпу, пестрой гирляндой облеплявшую барьер из тонких жердочек и кольев. Все были веселы и немножко скептически настроены. Острили, пересмеивались, лущили семечки и с любопытством посматривали в ту сторону, где были трибуны для избранной публики и белели стены наскоро сколоченного из новых досок сарая. Там происходило какое-то движение. Празднично развивались на трибунах цветные флаги, перед сараем бегали и суетились люди, сверкали на солнце медные трубы военного оркестра. «А шар-то где же?» – нетерпеливо спрашивал всех старичок в поддевке, наваливаясь на плечи соседей и изо всех сил вывертывая шею, чтобы рассмотреть происходившее у трибун. «Говорили, полетит, полетит, а шара нету. Должно, зря двугривенный загубил». «Никакого шара и не будет», — внушительно возразил старичку господин в фуражке с кокардой. «Летать будет на аэроплане, а не на шаре». «Чего-с? Да не, что это не шар. А что же оно такое, ежели не шар?» Господин в фуражке снисходительно улыбнулся. «А это, видите ли, почтенный, особого рода машина на колесах. Заведут ее, она разбежится и полетит». Старичок разочарованно махнул рукой. «Машина! А ведь я полагал, шар. Сроду не видал, как люди на шарах летают. Сам, думаю, пойду, погляжу. А машина. О, и плакал же мой двугривенный». В эту минуту стоявший рядом с Герасимом Михайловичем толстый человечек быстро обернулся к огорченному старичку и, блестя живыми черными глазками, бурно жестикулируя, начал объяснять ему устройство аэроплана. Он говорил с таким одушевлением, так просто и понятно, что около него сейчас же образовалась целая толпа. Слушали с жадным вниманием, задавали вопросы, заинтересовался даже городовой и, взяв на себя роль добровольного председателя, свирепо шикал на тех, которые мешали слушать. А толстяк заносился все дальше и дальше. От устройства аэроплана перешел к истории воздухоплавания, рассказал о Монгольфьере, о Цепелине и дирижаблях, о братьях Райте и Лилиенфельде, наконец ударился в пафос и воспел гимн всепобеждающему могуществу человеческого разума. Это особенно понравилось Герасиму Михайловичу, который давно своим умом додумался до идеи, что человек страдает больше всего от того, что не сознает собственных сил. Он и сейчас хотел было высказать перед всеми эту свою любимую мысль, но был стыдлив и скрытен, потому не решился. Вдруг толпа у барьера заволновалась, и пронзительные ребячьи голоса завизжали. «Идиот! Идиот!» Толстяк и его слушатели бросились на свои места, а городовой, из председателя собрания превратившись снова в блюстителя порядка, ощетинил свои усы и заревел: «Тише, черти! Куда прешь?» От трибун вдоль барьера шел высокий, плотный человек в желтой мохнатой шапке с ушами, в желтой куртке и длинных суконных гетрах. Шел небрежной развалистой походкой, подрагивая икрами, и жестом циркового акробата, любимца публики, отвечал на аплодисменты, которые вспыхивали там и сям среди толпы. «Здоровый черт!» – восхищенно воскликнул кто-то. «Как его аэроплан-то подымет? Небось, в нем пудов 10 весу!» Вслед за авиатором из сарая выкатилось что-то длинное, громоздкое, похожее на гигантскую коробку с бумажной крышкой. Несколько солдат с видимым усилием подталкивали ее сзади, направляя на усыпанную свежим песком площадку. За барьером опять послышались разочарованные голоса. Вот это самый аэроплан-то и есть. Чудно. А как же он в ней, в коробке-то этой летать будет? Ни в жизнь не полетит. Между тем солдаты, катившие аэроплан, остановились, и авиатор приблизился к ним. Обошел кругом, потрогал какие-то веревочки и прутики, из которых была склеена коробка, присел на корточки и заглянул снизу. Потом начал совещаться с маленьким черным человеком, суетившимся около него. Совещались очень долго. У барьера начали выражать нетерпение. «Ну, чего же они манежат? Коль лететь, так и летел бы, а то валандуются там». «Должно не берет машина-то. Куда же эдакую огромадину сдержать? Да не что возможно. Он бы еще на помеле верхом полетел». «А что не полететь? Ведьмы же летают». «Так-то ведьмы. Им нечистая сила помогает. А здесь машина». «Какая машина, братец ты мой? Бывает и в машинах черт сидит». «Пошел ты сам к чертям в болото. Мелет бы знать что». От скуки ожидания разыгрывалась досада, завязывались перебранки, кое-где взвивался тонкий насмешливый свист. «Черт знает что!» — выргался толстяк, оглядываясь. «Человек на такое опасное дело решается. Может быть, жизнью своей рискует, а не свищу». Герасим Михайлович взглянул на его добродушное лицо, облитое теперь румянцем негодования, и толстяк понравился ему еще больше. «Несознательный народ», — нерешительно заметил он. «Не от разума поступают, а от утробы, не имея привычки мыслить. К этому снисходить надо». Толстяк быстро обернулся к нему, хотел ответить и не успел. Толпа надвинулась сзади, приперла их к барьеру и в ожидании замерла. Авиатор садился на машину. Сел, поправился, сделал знак рукой. Черненький человечек с криком ринулся к аэроплану. Что-то закрутило, засверкало, страшно загудело. Державшие машину солдаты посыпались в разные стороны, и авиатор исчез из глаз публики в вихре песку и пыли. А когда вихрь рассеялся, безобразной коробки уже не было на ипподроме. Вместо нее над трибунами с мерным жужжанием плыла какая-то фантастическая птица с узорчатыми крыльями и взмывала все выше и выше в глубину небес. Это зрелище было так странно и неожиданно, что толпа на минуту онемела. Потом разразилась диким восторженным ревом. Мальчишки бросали шапки, оркестр грянул какой-то воинственный громопобедный марш. «Ну что это такое? Это еще зачем?» – пробормотал толстяк плачущим голосом. «Что за пошлость такая? Точно в цирке или ярмарочном балагане?» «Нет, отчего же?» – возразил опять Герасим Михайлович. «Музыка эта хорошо, красиво, очень подымает душу человека». Но с толстяком творилось что-то странное. Он волновался, чуть не плакал и, задрав голову кверху, забавно подпрыгивал, точно и сам хотел взлететь под небеса вслед за авиатором. «Нет, нет, голубчик, не то, не так, ведь это чудо, ведь тут вся вселенная должна воспеть гимн человеческому разуму, а они жарят какой-то нелепый солдатский марш, идиотство, сапоги всмятку. Да вы посмотрите хорошенько, что это такое, а? Человек-птица, человек парит в небесах. Да после этого и сдохнуть можно от восторга. Но ведь это значит, что человек все может и всего достигнет. Даже царствие Божие на земле. Да здравствует человечество!» Завопил он внезапно и, сорвав шапку с начинающей лысеть головы, швырнул ее кверху. «Вот чудило мученик», — подумал с улыбкой Комаринцев, помогая поймать шапку и снова водворить ее на голове восторженного поклонника человеческого разума. И когда шапка очутилась на прежнем месте, он сказал: «Конечно, все это очень приятно, даже великолепно. Человек вознесся на небо, подобно птице. Очень красиво, я согласен. Но все-таки знаете, сколько народу пропадает в шахтах, в рудниках, в полной тьме сознания, сколько их, например, калечится телом и душой в мастерских, на заводах, и для чего-с? Для того только, чтобы один человек, скажем, к примеру, вот хотя бы этот господин авиатор, поднялся ввысь». Эти слова, сказанные немножко с запинкой, с остановками, чтобы лучше обдумать и лучше выразить свою мысль, отрезвили толстяка. Он сразу слетел с неба на землю, обратил свои приветливые глаза на Комаринцева и протянул ему руку с такой же пламенной поспешностью, с какой только сейчас вопил: «Да здравствует человечество!» «Вы правы, молодой человек. Спасибо. Я об этом совсем забыл. Давайте познакомимся». И они представились друг другу. Слесарь Герасим Михайлович Комаринцев. Иван Аполлонович Чекалин, бывший учитель русского языка, а теперь вольный педагог. Возвращались с ипподрома уже вместе. Точно 100 лет были знакомы. В жарком разговоре не заметили, как 2 раза из конца в конец прошли всю Митрофановскую, и когда Герасим Михайлович вспомнил наконец, что ему пора домой, Иван Аполлонович вцепился в него обеими руками. «Ну куда вы, милый человек? Какого черта? Пойдемте ко мне чай пить. У меня там жена и дочка, бабы славные, рады будут. Алло,